Я оказался в камере с четырьмя незнакомцами, трое из них наркоманы. Скамья была только одна, да и та занята, так что остальные стояли или лежали на полу. Я прилег рядом с человеком по имени Маккарти, видел его раньше в городе. Он уже досиживал положенные третьи сутки, периодически слегка постановал, один раз тихо сказал: «Это ли не ад?» Джанки функционируют по своему джанк-времени. Когда контакт с продуктом внезапно обрывается, стрелки часов бегут все медленнее и вскоре замирают. Единственное, что остается джанке, это зависнуть и ждать, когда заработает механизм обезджанкованного бимбара. Истощенному джанке не скрыться от бега внешнего времени. Негде спрятаться, он может только ждать. Коул рассказал о Йокогаме. А все эти клевые Генри с Чарли. Когда их вкалываешь вместе, можешь даже вдыхать кайф, обволакивающий все тело. Маккарти глухо проныл с пола. Парень, не говори об этой дряни. На следующее утро всех повезли на линейку. Смотри на бытия. Первым номером программы был стоявший перед нами начальник-эпилептик. Легавые очень долго потешались над этим придурковатым персонажем. «Сколько ты пробовал в Новом Орлеане?» 35 дней. «И что ты делал все это время?» 33 дня я провел в кутузке». Фараону показалось это забавным до чертиков. Минут 5 не могли успокоиться. Подошла наша очередь. Фараон, заведовавший всем этим действом, ознакомил остальных с производственными подробностями. «Сколько раз ты сюда попадал?» — спросили Пэта. Один из легавых заржал. «Да уж не меньше 40!» Интересовались, сколько раз каждого из нас арестовывали и какие 40 мы отсидели. Добравшись до меня, выяснили, сколько я получил в Нью-Йорке. «Ничего», — говорю. «Был осужден условно». «Ничего», — передразнил линейщик. «Ну вот здесь и получишь первый. Как пить дать получишь». В коридоре вдруг раздался дикий визг и звуковая гамма наподобие пробливных потуг. Я сперва подумал, что легавые работают над эпилептиком, но когда вышел в коридор, увидел того бьющимся в судорогах на полу, а над ним зависли два детектива, пытаясь реанимировать его речевые способности. Кто-то отправился за врачом. Нас снова заперли в камере. Вошел толстый сыщик, который, похоже, знал Пэта и встал в дверях. «Этот парень псих», — объявил он. «Говорит теперь, отведите меня к моему начальнику». «Психопат!» Я послал за врачом. Через пару часов нас отвезли в родной участок, где мы прождали еще кучу времени. Днем прикатил чувак с трубкой, с ним еще один. И часть арестантов, в том числе меня, забрали в федеральное управление. Новый целитель душ был молод и тучен, с сигаретой вместо соски. Коул, Маккарти, я и два безымянных негра забрались на заднее сиденье. Чувак с сигарой сидел за рулем. Вынув ее, наконец, из пасти, повернулся ко мне. «Так чем же вы занимаетесь, мистер Ли?» — спросил он вежливо, как подобает человеку образованному. «Фермой». Я был предельно краток. Парень с трубкой усмехнулся. «С травкой, посеянной между грядок? Что, не так?» Любитель сигар покачал головой. «Не, если сажать среди других культур, то ничего путного не выйдет. Она сама по себе должна расти». И заговорил с Маккарти, на него не глядя, через плечо. «А тебя я собираюсь отправить в исправительную колонию в Анголе». «За что же, мистер Мортон?» — спросил Маккарти. «А за то, что ты наркоман, чертов, вот за что». «Только не я, мистер Мортон». «А следы от уколов как же?» «Сифилис у меня, мистер Мортон». «У всех джанки сифилис», — отрезал Мортон холодным, снисходительно отвлеченным голосом. Трубка безуспешно пытался подколоть одного из негров по прозвищу Лапа из-за искалеченной руки. «Ну что, оседлал тебя старая обезьяна?» — спросил он. «Я понятия не имею, о чем вы говорите», — отозвался Лапа. Шутка и в самом деле была неуместной. Лапа вовсе не дерзил. Он действительно не сидел и держался соответствующе. Они припарковались напротив федерального управления и потащили нас на 4-й этаж. Мы остались ждать в предбаннике. Внутрь для допроса вызывали по одному. И вот пробил мой час. Я вошел. За столом сидел сигара. Знаком пригласил меня сесть. «Меня зовут мистер Мортон», — представился он. «Я федеральный агент отдела по борьбе с наркотиками. Хотите дать показания?» «Как вы знаете, у вас есть законное право отказаться. Разумеется, в случае отказа от дачи показаний мы продержим вас дольше и все равно предъявим обвинение». «Я сказал, что буду давать показания». Трубка был тут как тут. «Билл сегодня себя неважно чувствует. Может, немного героина его взбодрит?» «Может быть», — огрызнулся я. Он стал задавать мне вопросы, порой настолько тупые, что я ушам своим не верил. Настоящий полицейский нюх у него напрочь отсутствовал. Совершенно не понимал, что важно, а что нет. «Кто ваши поставщики в Техасе?» «Никто». Это было правдой. «Хотите увидеть свою жену за решеткой?» Я утер носовым платком пот с лица. «Нет, не хочу». «Ну так она туда и отправится. Она употребляла бензидрин. Это похуже, чем джанк. Ваш брак официально зарегистрирован?» «А, неписанный закон». «Я спрашиваю, зарегистрирован ли брак официально?» «Нет». «Вы изучали психиатрию?» «Что?» «Я спрашиваю, вы изучали психиатрию?» «Он уже успел прочитать письма моего друга-психиатра, как наверняка и остальные. Все мои старые письма, которые он уволок с собой после обыска». «Да нет, не изучал. Это вроде хобби, если так можно выразиться». «Какие-то странные у вас хобби». Мортон откинулся на спинку стула и откровенно зевнул. Неожиданно трубка сжал кулак и стукнул себя в грудь. «Я полицейский, понятно? И вокруг меня сплошь одни полицейские, мои партнеры. Твой бизнес — это наркотики, и ежу понятно, что ты знаешь кучу людей в своем деле. И такими, как ты, мы занимаемся не раз в месяц, а валандаемся каждый день. И ты работаешь не один. У тебя есть люди в Нью-Йорке, Техасе здесь, в Новом Орлеане. Теперь, думаю, у тебя в мозгах что-то отложилось? Достаточно для чего-то существенного?» «Я думаю, если этот фермер не заговорит, мы отправим его фермерствовать и дальше, в Анголу», — процедил Мортон. Примечание. Тюрьма штата Луизиана, известная как Ангола, имеющая прозвище Южный Алькатрас, плантация Анголы или ферма. Это тюрьма-ферма строгого режима. Конец примечания. «А как насчет автомобильной шайки?» — спросил трубка, неизвестно к кому обращаясь, дефилируя по комнате за моей спиной. «Какой еще шайки?» Я был просто ошарашен этим вопросом. Потом уже я вспомнил про письмо 5-летней давности, где вскользь упоминалось об угнанных машинах. Трубка с завидным упорством гнул свое дальше, утирая потный лоб и горделиво вышагивая по комнате. Неожиданно Мортон резко его оборвал. «Как я понял, мистер Ли, свою вину вы готовы признать, никого больше не впутывая. Точная формулировка?» «Совершенно верно», — поддакнул я, и он с чувством глубокого удовлетворения затянулся сигарой. «Ладно, на сегодня хватит. Сколько их там еще?» В дверь просунулась голова фараона. «Человек 5». Мортон аж передернуло. «Времени нет. Мне к часу нужно быть в суде. Запускайте сразу всех». Оставшиеся вошли и выстроились перед столом. Мортон спешно перелистывал бумаги. Взглянул на Маккарти и повернулся к молодому агенту с кондовым ежиком на голове. «Нашли у него что-нибудь?» Тот усмехнулся, покачал головой и приподнял ногу. «Видишь это, засранец?» — спросил он Маккарти. «Так бы и сунул тебе в глотку, да поглубже». «Я и не балуюсь этим дерьмом, мистер Мортон», — залепетал Маккарти. «Потому что в колонию не хочу попасть». «А какого черта тогда ты забыл на углу с этими джанки?» «Я просто мимо шел. Регалил я, мистер Мортон». Имелось в виду королевское пиво. Термин сугубо новоорлеанского происхождения. «Регалю, как только случай представится. Вот смотрите». И он вытащил из кармана несколько карточек, демонстрируя всем рядом стоящим, словно заправский иллюзионист, проделывающий карточный фокус. На карточки, впрочем, никто не взглянул. «Я официантом работаю. Вот мое профсоюзное удостоверение. Я с этого уикенда в Рузвельте, можете заходить, если что. Там же из-за всего этого договор расторгнут, а я там пока еще на птичьих правах. Срок ведь истек. Будет просто здорово, мужики, если вы меня отпустите». Он приблизился к Мортону и выставил ладонь, как на паперти. «Всего дай им на трамвай, мистер Мортон». «Уноси свою чертову задницу отсюда», — рявкнул Мортон, шлепнув в его руку монету. «В следующий раз возьмем», — хором завопили агенты. Но Маккарти успел выскочить за дверь в счастливом неведении. Ежик ухмыльнулся. Бьюсь об заклад, он уже успел пересчитать все ступеньки. Мортон собрал свои бумаги и положил в портфель. «Извините, но больше сегодня ваше заявление рассматривать не смогу. Я пошлю за фургоном», — подытожил трубка. «Отвезем их в третий. Пусть остынут чуток». В третьем нас с Колом отрядили в номер для двоих. Я растянулся на скамье. Тупо соднило в легких. У всех ломки начинаются по-разному. Существует масса вариантов первичного недомогания. Одни больше всего страдают от подноса и рвоты. Астматики с узкой впалой грудью подвержены бешеным приступам чиха. Задыхаются от соплей, глаза застилают слезы. Иногда спазмы в бронках перекрывают дыхалку. Для меня наихудшим было пониженное кровяное давление вкупе с постоянным обезвоживанием организма, подавляющая слабость, как при шоке. Такое впечатление, что жизненная энергия перестала поступать в тело, и все твои клеточки корчатся в удушье. Завалившись на скамью, я ощутил себя так же, как если бы распался на груду костей. Мы пробыли в третьем участке около 3 часов, а потом легавые запихнули нас снова в фургон и отвезли в окружную тюрьму, по совершенно непонятной для меня причине. Там нас встретил трубка и снова припроводил в федеральное управление. Безликий средних лет чиновник заявил мне, что он глава новоорлеанского ведомства. Не хочу ли я дать показания? «Да», — отвечаю. «Только вы сами все напишите, а с меня подпись». Его лицо не то чтобы было бессмысленным или невыразительным, оно просто отсутствовало. Единственная деталь этой физиономии, которую я в состоянии вспомнить, это очки. Вызвал стенографистку и приготовился диктовать. Развернувшись к трубке, взгромоздившемуся на стол, поинтересовался, хочет ли он вставить в показания какие-нибудь особые правки. Трубка отпахнулся. «Ой, нет, это целая история». Верховный чинуша, казалось, задумался. «Подождите минуту». Прошел вместе с трубкой в другую комнату. Вернувшись через несколько минут, чинуша приступил к своим показаниям. В них говорилось о том, что в моем доме хранилась марихуана и героин. Спросил, как ко мне попадал героин. Я сказал, что покупал на углу бриджа и канала у анонимного уличного барыги. «И что вы делали потом?» «Ехал домой». «На своей машине?» Я уловил, к чему он клонит, но сил сказать, я передумал, никаких показаний не было. Кроме того, меня пугала перспектива провести с Ломкой еще один день в участке. В общем, я сказал «да». В итоге я подписал отдельное заявление о том, что это была моя инициатива – признать себя виновным только в федеральном суде. Меня привезли обратно во второй участок. Агенты заверили, что обвинение будет предъявлено сразу поутру, первым делом. «Через дней 5 тебе станет лучше», – сказал Коул. «Хреновое самочувствие снимает либо укол, либо время». Я, естественно, и сам знал это. Никто не способен выдержать Ломку без того, чтобы не ширнуться, если ты не в тюрьме. Или еще как-нибудь не отрезан от Джанка. Остановиться практически невозможно, потому что Ломка длится 5-8 дней. 12 часов можно вынести легко. Сутки – весьма вероятно. Но от 5 до 8 дней – это уже слишком. Я лежал на узкой деревянной скамье, вертясь сбока на бок. Мое тело ныло, дергалось, распухало. Замороженная Джанком плоть в оттепельной агонии. Повернулся на живот. Одна нога свесилась вниз. Я дернулся вперед, и закругленный край скамьи, гладко отшлифованный трением одежды, скользнул вдоль промежности. От этого соприкосновения кровь внезапно прихлынула к гениталиям. В глазах зарябило и засверкало разноцветными огоньками, ноги свело в судороге. Оргазм висельника, когда ломаются шейные позвонки. Надзиратель отпер дверь камеры. «Ли, тебя адвокат пришел навестить». Защитник бегло оглядел меня, прежде чем представиться. Его рекомендовали моей жене. Я-то с ним раньше никогда не встречался. Вертухай проводил нас в большую комнату над камерным блоком, где стояли лавки. «Я вижу, вы сейчас не в том состоянии, чтобы говорить», — начал адвокат. «Так что детали уточним позже. Вы уже подписывали что-нибудь?» Я рассказал ему о заявлении. «Это все из-за машины затеяно», — проговорил он. «Будут вас судить в штате». Я говорил с прокурором федерального округа час тому назад. Спросил, собирается ли он взять это дело. Тот ответил, что ни в коем случае. Задержание было незаконным, и они ни при каких условиях не будут этим заниматься. «Думаю, что вас удастся вытащить в клинику на укол», — добавил он после небольшой паузы. «Здешний начальник сейчас один из моих лучших друзей. Я спущусь вниз и переговорю с ним». Вертуха отвел меня обратно в камеру. Прошло всего ничего, и дверь снова открылась. Вошел легавый и спросил. «Ли, хотите прокатиться в клинику?» Очень глупый вопрос. Два фараона привезли меня в фургоне в благотворительную клинику. Сестра в регистратуре возжелала узнать, что со мной случилось. «Нужна срочная помощь», — сказал фараон. «Сорвался с высоты». Другой куда-то отошел и вернулся с упитанным молодым доктором. Рыжеватым. Очки в золотой оправе. Он задал несколько вопросов и поглазел на мои руки. Подошел еще один врач. Длинный нос, волосатые руки. И тоже решил внести благотворительную пиздобольную лепту. «В конечном счете, доктор», — заметил он своему коллеге. «Это вопрос нравственности. Человек должен думать, прежде чем пробовать наркотики». «Да, это, разумеется, вопрос нравственности, но и в то же время вопрос физиологии. Этот человек болен». Молодой врач повернулся к сестре и назначил сделать мне полграна морфия. На обратной дороге в участок фургон так трясло, что я чувствовал, как морфий утрамбовывается в теле, охватывая каждую клетку. В желудке все пришло в движение и заурчало. Когда сильно ломает, и ты, наконец, вмазываешься, желудок сразу начинает работать на полную мощность. Мои мускулы обрели нормальную силу, одновременно хотелось есть и спать.